Между серым небом и землей свистел ветер, песок волнами катился по земле, мелкие волны продолжали катиться вдаль, по холмам и обширной равнине. Вскоре Лу Шен добрался до большого серого полуразрушенного здания, похожего на театр. Стоя перед входом, он смотрел на возвышающуюся над землей махину, в ширину достигающую нескольких сотен метров. Лу Шен чувствовал себя сейчас так, словно попал в зону аномалии. Только что он стоял в пещере, но спустя мгновение оказался в этом месте. Неужели в этом мире так была развита телепортация? Он начал колебаться. Просто, это такое место. Подняв голову, он увидел вместо одного множества похожих на амфитеатры зданий. То, что стояло к нему ближе всех, было самым большим. Приблизившись, Лу Шен, глубоко вздохнув, обернул свою руку большим количеством духовной силы. Обладая отличными навыками контроля, Лу Шен умело управлял серой духовной силой, окутывая свое тело новым защитным слоем. В этом мистическом месте самый простой способ себя обезопасить – делать как можно меньше лишних движений, чтобы сократить зону контакта своего тела с враждебной средой. Скрип. Медленным шагом Лу Шен вошел внутрь строения. Сразу за входом находилась стена с рядом окон, выходящих на огромный зал. Все места в театре, над которым нависало темное небо, были забиты зрителями. Вот только все эти зрители сидели неестественно неподвижно, не выражая никаких эмоций. Если подойти поближе и присмотреться, все это выглядело довольно жутко. Лу Шен, нахмурившись, отвел взгляд. Затем, свернув за угол, медленно двинулся по проходу полуразрушенного театра. Время от времени его взгляд скользил по стенам, разрисованным изображениями птиц и животных. Это место вызывало у него ощущение фальши и давления. Это были противоречивые чувства, но именно они заставляли его верить в реальность происходящего. Лу Шен медленно шел по театру, время от времени потирая живот. Духовная сила, окутывавшая его тело, когда он бросился в портал, составляла около миллиарда тур. Кажется, он немного проголодался после использования такого количества духовной силы. Выдохнув, Лу Шен по проходу прошел к лестнице, ведущей на второй уровень. Слева от двери имелось круглое окно, через которое можно было увидеть зал, заполненный множеством зрителей, которые спокойно наблюдали за залитой светом сценой. Лу Шен присмотрелся, но что-либо разглядеть в этом ослепительном сиянии не смог. Он видел только светящееся пятно. Театр был заполнен рядами бесстрастных зрителей, равнодушные взгляды которых были сосредоточены на светящемся на сцене пятне. Скрип. Открыв дверь, Лу Шен осторожно двинулся по левому краю прохода, опасаясь, как бы чего ни случилось. Стоило ему сделать шаг, как воздух наполнился странным шепотом, который он уже слышал раньше. Казалось, будто бесчисленное множество людей одновременно что-то нашептывали ему на ухо. Лу Шен почувствовал, как духовная сила, окутывающее его тело, начало быстро уменьшаться. Его сердце тревожно забилось. Войдя в зал, он, стараясь не шуметь, двинулся по проходу. На то, чтобы миновать последний, самый высокий ряд, у него ушло немного времени. Внезапно время пространства словно замерло. Вещи, пылинки, жидкости, воздух. Все в этот момент застыло. Еще более странным было то, что, когда он наблюдал за залом через окно, внутри была толпа людей. Но когда он приблизился, оказалось, что зал на самом деле пуст. Что, черт возьми, происходит? Лу Шен сжал рукой спинку одного из кресел. Затем осторожно опустил сиденье и, отпустив, позволил ему вернуться в исходное положение. Он, наконец, понял, что это была копия театра, в который он когда-то любил ходить. Он обошел зал, начав с самой высокой точки. Побродив некоторое время по театру, но так и не найдя никаких подсказок, он направился назад тем же путем, каким пришел. Нигде не было никаких улик. Он ничего не нашел. Люди словно растворились в воздухе, и Лу Шену не оставалось ничего другого, кроме как выйти из зала. Бам! Как только он покинул зал, пространство позади него внезапно ожило. Раздался оглушительный шум, словно кто-то резко запустил остановившееся время. Не успел Лу Шен сделать и нескольких шагов, как услышал позади себя оглушительные аплодисменты. Он прищурился, обернувшись, посмотрел назад, но там уже царило спокойствие. Хмыкнув, он без колебаний снова вошел в зал. Свист. Все мгновенно замерло, словно кто-то нажал на паузу. Выдохнув, Лу Шен снова убрал ногу за порог. В тот момент, когда его конечность покинула пределы зала, бум, замерший театр тут же ожил. В проходах и на сиденьях один за другим появлялись черные, похожие на тени, человеческие фигуры. Зал оживал на глазах. Увидев эту сцену, Лу Шен, кажется, начал понимать, что происходит. Проблема во времени, мое время слишком быстрое. Он внезапно понял, что, возможно, проблема была в том, что он двигался слишком быстро, поэтому казалось, что время вокруг остановилось. Поэтому, когда он сконцентрировался, все мгновенно прекратилось. Что ж, тогда, пожалуй, следует перенастроить органы чувств. Он прикрыл глаза. Для начала нужно замедлить в 1000 раз слух. По мере того, как уменьшалось количество духовной силы, кажущиеся хаотичными звуки начали приобретать четкость и смысл. Постепенно он начал разбирать голоса отдельных людей, они разговаривали и аплодировали. Теперь замедлю в 1000 раз зрение. Лу Шен начал регулировать свою зрительную систему. Через несколько минут он осторожно открыл глаза. Зал перед ним полностью преобразился. Удовлетворение желаний, воплощение надежд. Исполнить желание бесчисленных святых душ, очистить карму приди и вними гласу бытия. Все постепенно расплывалось и исчезало. По пустому проходу шел окруженный бесчисленными серыми потоками средних лет мужчина, одетый в серое пальто со старомодной масляной лампой в руках. Напевающий странную молитву мужчина был похож на неутомимого призрака. Взгляд Лу Шена был направлен прямо на него. Человек в сером пальто, кажется, почувствовал его взгляд. Обернувшись и посмотрев на Лу Шена, он внезапно улыбнулся. Глава 991. Душа. Часть 1. «Ты видел?» – прошептал мужчина. Только было непонятно, с кем он разговаривает, с ним или самим собой. «Что видел?» Лу Шен прищурился. Он уже собирался подойти к мужчине, когда тело последнего внезапно превратилось в серый туман. Странным было то, что он совершенно не чувствовал этот туман, как и тех странных небесных дьяволов. «О, посланник Аджака, ты все же решился на этот шаг?» Тело мужчины исчезло, но голос его остался. «Какого черта?» Лу Шен чувствовал, что упустил что-то крайне важное, но он не мог сказать, что именно это было. Он вспомнил о проявленной к нему благосклонности мира злых богов и о сертификате повелителя, который он получил после того, как отправился в тот мир и шаг за шагом достиг уровня злого бога. После получения сертификата повелителя он постоянно чувствовал, как его безмолвно поддерживает мир злых богов. И вот только что, столкнувшись с мужчиной с лампой, он неожиданно испытал то же чувство, что и в момент получения сертификата повелителя. Вокруг Лу Шена продолжали струиться и сплетаться потоки серого света. Присмотревшись, он понял, что это были очень быстро передвигающиеся люди. «Похоже, я все же не попал в нужную временную плоскость. Нужно вернуться к началу, а после снова замедлиться». Глубоко вздохнув, Лу Шен начал воздействовать духовной силой на свои органы чувств. Органы чувств определяли восприятие. Во Вселенной было много вещей, к которым можно было прикоснуться только после того, как восприятие достигнет определенного уровня. В момент любого контакта происходит обмен информацией, происходит взаимодействие. Лу Шен продолжал настраивать скорость своего восприятия. Время перед ним постепенно замедлялось, потоки света становились все медленнее. Вскоре они превратились в серые тени. Серые тени медленно обретали форму, превращаясь в живых людей, одетых в разнообразную одежду. Лу Шен стоял между этими людьми. Он чувствовал себя невидимкой, поскольку его, кажется, никто не замечал. Мимо него медленно проходили люди. Они неосознанно его избегали. Лу Шен догадывался, в чем проблема. Просто их восприятие не достигло нужного уровня. Он, к примеру, увидел тех, кто его окружает только после того, как снизил свое восприятие. Итак, что это за место? Он внимательно осмотрел проходящих мимо людей. Справа от него чопорно прошествовала супружеская чета. Женщина, в уголках глаз которой пролегли тонкие морщинки, безмятежно улыбалась. Одетый в короткий белый плащ мужчина походил на дворянина. В руке он держал короткий серебряный посох, на котором тонким шрифтом было выгравировано «Династия Еди, Дебиус». Увидев это, Лу Шен мгновенно понял, что происходит. Семья Дебиус из династии Еди была полностью казнена 1000 лет назад за совершение множества ужасных преступлений, но внезапно он встретил двоих ее членов. Можно было бы подумать, что это мир мертвых, но Лу Шен не чувствовал вокруг мертвой духовной энергии. Пара, тем временем, пройдя мимо него, направилась к выходу. После того, как эти двое исчезли в конце прохода, Лу Шен продолжил бродить по обновленному театру. Он видел гостей, пришедших посмотреть представление, готовящуюся к выступлению труппу уборщиц, горничных и слуг. Время от времени большой зал театра взрывался криками и аплодисментами. Лу Шен чувствовал себя призраком, прогуливающимся по отмеренной ему территории. Никто его не видел, никто не мог к нему прикоснуться. В театре царило оживление. Одетые в костюмы тысячелетней давности люди, останавливаясь, приветствовали друг друга. Прогуливаясь по театру, он дошел до фойе. Затем он снова вернулся в большой зал. На этот раз в зале царила тишина. Вот-вот должно было начаться представление. В задней части сцены появилось слабое светло-желтое свечение. Лу Шен посмотрел в том направлении. Этот свет, ему показалось, что он уже где-то видел подобное свечение. Обойдя сцену, он зашел за кулисы. Увидел группу мужчин в клоунских костюмах, торопливо накладывающих на лица грим. Обойдя их, он направился вглубь кулис. Наконец, в одном из подсобных помещений, он нашел источник желтого света. Латунная дверь, достигающая в высоту примерно 4 метров, мягко сияла, своим светом охватывая все помещение. Лу Шена удивил не вид двери, а ее существование. Дверь была какой-то полупрозрачной, создавая ощущение иллюзорности и нереальности. Он медленно подошел к двери. Остановившись, посмотрел в расположенное справа окно, в которое лился мягкий свет закатного солнца. Еще он слышал смех веселящихся снаружи людей. Но это были не дети, как можно было подумать, а усатые мужики. Выглянув в окно, он увидел группу усатых мужчин, копошащихся у ног огромной толстой тетки и требующих от нее сказку. Уголок его рта дернулся, когда он увидел трехметровую толстуху, одетую в розовый фартук. Ее волосы украшали золотые заколки. Отведя взгляд, он снова посмотрел на дверь. Щелк. Внезапно дверь сама собой медленно отворилась. Щель становилась все больше и больше. Внутри было темно. В темноте сидел синекожий горбатый старик-русал, медленно помахивающий морщинистым рыбьим хвостом. Подняв голову, он одарил Лу Шена пугающей улыбкой. «Добро пожаловать, юноша!» В тот же миг вокруг него зазвучали бесчисленные голоса разговаривающих на различных языках людей. Лу Шен услышал языка и язык его родины, мира небесных дьяволов. Его сердце дрогнуло. Он уставился на пожилого русала. Старик был одет в потертый серый халат с давно не стиранным воротником, покрытым толстым слоем грязи. Иссохшие пальцы сжимали черную бутылку с водой, покрытую странным чешуйчатым узором. «Кто ты?» — глубоким голосом спросил Лу Шен. Похожая на кору дерева кожа на лице русала сморщилась, когда он улыбнулся. «Слишком много людей спрашивали меня об этом. Однако я давно забыл данное мне при рождении имя. Зови меня просто русалом. Для чего ты мне явился?» — осторожно спросил Лу Шен. «Это был мир богов разрушения, в котором быстро истощалась даже его огромная духовная сила. И то, что живое существо могло находиться здесь так долго, показывало, что с этим существом лучше не связываться. Поэтому он решил действовать осторожно. «Я здесь не ради тебя, юноша», — улыбнувшись, сказал русал. «Твой сертификат повелителя считается в этом мире одной из самых ценных вещей. Я обменяю его на все, что ты пожелаешь, на все, о чем ты только мечтаешь». «Сертификат повелителя», — опешил Лу Шен, после чего покачал головой. «Тогда смогу ли я стать самым сильным человеком в этой вселенной?» «Конечно. Вот только одного сертификата повелителя будет явно недостаточно», — продолжая улыбаться, сказал старик. Лу Шен внимательно наблюдал за выражением лица собеседника, пытаясь понять, лжет он или говорит правду. Но что бы он ни делал, какие бы методы ни использовал, чтобы просканировать старика, все выглядело так, словно тот и вовсе не существовал, словно существо перед ним было всего лишь иллюзией. «Тогда если добавить к этому мою решимость», Лу Шен слышал, что некоторые могущественные силы соглашаются на обмен такими смутными вещами. Но для начала Лу Шен должен был выяснить, действительно ли существо перед ним обладает такой силой. Старый русал нахмурился. «К сожалению, твоей решительности тоже недостаточно. А что насчет моей отваги?» С серьезным видом спросил Лу Шен. «Извини, но этого тоже недостаточно». Улыбка на лице русала исчезла. «А я думаю, что этого достаточно», с серьезным видом сказал Лу Шен. «Что проходит через всю жизнь человека, от начала и до конца, это решимость и отвага. Я смог достичь того, что имею, только благодаря этим двум качествам. Это действительно так, но, к сожалению, они не стоят так дорого», покачал головой старик-русал. «Кстати, я хочу кое-что до тебя донести», Лукаво улыбнулся старик-русал. «Страж небытия уже заметил твое присутствие. Вскоре он явится лично, чтобы убрать дестабилизирующий фактор. Что это значит? Проще говоря, жить тебе осталось недолго. Если ты не выменяешь у меня достаточно силы, вскоре будешь убит стражем небытия. Твоя душа будет поглощена, и ты превратишься в нового стража небытия», засмеявшись, сказал монстроподобный русал. «Страж небытия». Лу Шен впервые слышал о подобном существе. «Да, они, стражи границы небытия, воплощенное разрушение, убивающее все живое. Они бессмертны, и единственный способ их остановить – это не убить, а насытить». Старик-русал начал медленно отступать. Вскоре его тело исчезло в темноте. «Я, конечно, благодарен за то, что вы сообщили мне эту новость, но все же хочу задать еще один вопрос. Что это за место?» – торопливо спросил Лу Шен. «Это бесплодные земли. Пространство между небытием и бытием», – снова рассмеявшись, сказал старик-русал. «Здесь бытие и небытие – всего лишь процессы динамической трансформации. Я, к примеру, существую только в твоих глазах. Кроме тебя, меня больше никто не может видеть. Но можешь ли ты уверенно сказать, что я не существую?» Когда его фигура полностью растворилась в темноте, латунная дверь медленно закрылась и исчезла. Лу Шен молча стоял в подсобном помещении, глядя на место, где только что находилась дверь. На ее месте осталась толстая, наполовину сгоревшая свеча. Казалось, пламя свечи только погасло, поскольку от фитиля все еще поднимался тонкий зеленоватый дымок. Приблизившись, он взял свечу в руки. Бум! Внезапно сверху донесся тяжелый топот. Резко подняв голову, Лу Шен посмотрел вверх. Он увидел огромную золотую руку, приподнявшую крышу театра, словно крышку кастрюли. Сильный ветер гнал по серому небу такие же серые облака. Все люди, что до этого были в театре, мгновенно исчезли. Остался один Лу Шен. Посмотрев в небо, он увидел огромного дракона, покрытого тигровыми полосами. Он медленно вертел двумя огромными головами, ища Лу Шена. Лу Шен заметил, что спина этого дракона была покрыта огромными черными дырами, безостановочно поглощающими окружающую материю. Воздух, пыль, камни и даже свет. Ничто не могло избежать печальной участи. Издалека казалось, что на спине дрейфующего в небе дракона кружился черно-серый вихрь, поглощающий все вокруг. Подняв голову, Лу Шен на мгновение встретился взглядом с четырьмя глазами дракона. Последний на мгновение замер, затем свирепо зарычал. Вуш! Исходящие от дракона звуковые волны и вибрации сотрясали Лу Шена. Внезапно двухголовый дракон, развернувшись, бросился прочь. Спустя мгновение от странного зверя не осталось и следа. Глава 992. Душа. Часть 2. Лу Шен был шокирован. Оттолкнувшись от земли ногами, он плавно взмыл вверх. Прыгнув на край образовавшейся в верхней части театра бреши, он осмотрелся, но от двуглавого полосатого дракона действительно не осталось даже следа. Что происходит? Он был удивлен. Странного дракона словно никогда и не было. Не осталось даже следа ауры. Стоя сверху на стене театра, Лу Шен изучал окрестности. Когда он пришел сюда, здесь не было следов никаких духов. В этом проклятом месте не было абсолютно ничего. Это была пустошь. Забудь об этом. Пора возвращаться. Обернувшись, Лу Шен посмотрел в сторону, откуда пришел. Там в воздухе все еще кружился темно-синий портал, в глубине бесплодных земель. Протащив свое длинное стройное тело по земле, двуглавый дракон взмыл ввысь. «Ты вернулась?» Не разобравшись с угрозой, тихо спросила возвышающееся на десятки метров над землей гигантское дерево. «Никто не может приказывать мне, что делать?» Пронзительным женским голосом ответил двуглавый дракон. «А я тебе и не приказывал», — сказала гигантское дерево. «Однако этот парень сумел войти в бесплодные земли в физическом теле. А еще он добыча, от которой ты добровольно отказалась. Признаться, я заинтригован. Он мой. Если ты посмеешь к нему прикоснуться, я тебя убью». Резко повернув голову, прошипела драконица. Огромное, похожее на ураган разрушительное намерение, превратившись в мощный серый вихрь, сотрясло листву гигантского дерева. «Я бы не осмелился. Ты – самое любимое дитя небытия. Посмотри на источник небытия на своей спине, опустив вниз ветви», – сказала гигантское дерево. «Однако, даже являясь любимым ребенком небытия, не следует открыто бросать вызов высшим духовным законам. Это мое личное дело», – холодно фыркнула драконица. Резко взмахнув крыльями, она, поднявшись в воздух, полетела вдаль. «Я просто не хочу, чтобы он видел меня в этом уродливом облике», — на мгновение обернувшись, бросила она, после чего посмотрела в сторону, где находился Лу Шен. Затем ее тело медленно растворилось в воздухе. Пух, выпрыгнув из вихря, Лу Шен мягко приземлился на пол пещеры. Змея с человеческим лицом куда-то исчезла, и единственной, кто оставался в пещере, была Нанг. Она сидела в углу со спущенными штанами и что-то бормотала себе под нос. Складывалось впечатление, будто она проверяет свое тело на предмет повреждений. После того, как ее насквозь пронзили щупальца Лу Шена, она чувствовала боль по всему телу. Но вопреки ожиданиям, эта боль дарила ей странное чувство комфорта. А это, в свою очередь, внушало страх. Поэтому, как только Лу Шен ушел, она начала себя проверять. «Пойдем», даже не взглянув на нее, Лу Шен направился к выходу из пещеры. «Ты действительно вернулся живым?» Поспешно натянув джинсы, посмотрела на Лу Шена Нанг. Будучи старым небесным дьяволом, прожившим не один десяток тысяч лет, она давно забыла, что такое стыд. Что ее действительно беспокоило, так это то, что Лу Шену удалось целым и невредимым выбраться из бесплодного мира. «Однако я так и не выяснил, как стать богом разрушения», покачав головой, сказал он. «Войдя внутрь, ты должен был встретить какого-то особо сильного монстра, который бы тебя поглотил. Если бы все прошло гладко, очнувшись, ты стал бы богом разрушения», поспешно сказала Нанг. «Неужели ты с ним не столкнулся?» Лу Шен тут же вспомнил летающего двуглавого дракона. «Кажется, я его встретил, но он почему-то убежал, ничего не предприняв». А, Нанг не могла в это поверить. Согласно тому, что она знала, этот монстр, увидев живого человека, попытался бы его как можно быстрее сожрать. Но почему это не сработало в случае Лу Шена? «Пойдем», Лу Шен широким шагом направился к противоположной стене пещеры. Внезапно остановившись, он посмотрел куда-то в сторону. Оттуда исходило большое количество голосов и духовной силы. «Ха-ха-ха, вопреки ожиданиям, ты добился успеха. Печать Бога, это действительно печать Бога». Не дожидаясь Лу Шена, Нанг первой бросилась к месту, где появилась печать. Лу Шен последовал за ней. Они устремились в левую сторону пещеры. Там, где изначально была цельная каменная стена, появилась огромная овальная дыра. Именно туда устремлялись бесчисленные потоки духовной силы и таинственной энергии. Лу Шен прищурился, чувствуя, что печать Бога взять будет не так легко, как он думал. Вуш! Внезапно мимо него пролетела стройная фигура. Только что рванувшаяся вперед Нанг отлетела назад и, врезавшись в стену пещеры, упала в лавовое озеро. «Я почувствовала, что кто-то собирается стать новым богом разрушения, поэтому поспешила сюда. Кто бы мог подумать, что это будешь ты?» Перед Лу Шеном, обворожительно улыбаясь, стояла прекрасная белокурая женщина в длинном светлом платье. Ноги женщины, обтянутые тонкими белыми чулками, были обуты в изящные туфли на тонкой шпильке. В каждой руке она держала по белому, покрытому шипами, мечу. Ее лоб, между бровей, украшал темно-красный узор. «Багряная, приподняв брось», сказал Лу Шен. «Не только кхе-кхе-кхе», сказала выбравшаяся к этому времени из озера лавы Нанг. Вся ее одежда сгорела, поэтому наготу сейчас прикрывала одна лишь лава. Платина тоже здесь. Закашлившись, она опустила голову и ее вырвало кровью. «Еще не умерла? Похоже, я тебя немного недооценил». В пещере, рядом с Багряной, появилась еще одна фигура, бело-золотая. «С одной черной мглой достаточно сложно справиться. Можем ли мы позволить появиться еще одному?» Платина внешне походил на аристократа. Это был мужчина с суровым лицом, в руке которого был зажат серебристо-белый меч. «Двое». Лу Шен как раз собирался шагнуть вперед, когда его взгляд застыл. Скорость, с которой сходилась духовная и таинственная силы, снова увеличилась. Из пола пещеры 10 000 духов то тут, то там начали подниматься серо-белые человекоподобные призрачные фигуры. Все они слетались к центру пещеры. Призраков было так много, что они заполонили все поле видимости. Головы духов венчали нефритовые короны, тела прикрывали длинные мантии. Воздух наполнился похожим на песнопение бормотанием. Один за другим духи с благоговейным выражением лиц устремлялись в глубины черной дыры, излучающей мощное притяжение. «Дун-дун тебе, правда, нужно становиться богом разрушения», заговорила внезапно вышедшая из тени сбоку от него фигура. Это было настолько неожиданно, что Лу Шен даже на мгновение испугался. Это была его сестра, Ван Цзин. Как обычно, она была одета в белоснежное платье. Стройные ноги обтягивали черные чулки. Черные шелковистые волосы волнами спускались по спине. На ней не было обуви. Впрочем, она в ней и не нуждалась, поскольку уступала прямо по воздуху. Она встала позади Лушина. «У меня есть причина, почему я должен это сделать», глубоко вздохнув, спокойным тоном ответил Лушен. Ван Цзин ничего не сказала, только согласно кивнула. Больше не обращая на сестру внимания, Лушен шагнул вперед, в направлении багряной платины. Свист, вырвавшийся из-под ног Лушина серое облако мгновенно окутало багряную и платину и его самого. Он начался. «Древний ритуал богов разрушения», — сказала Ван Цзин, спокойно посмотрев на формирующийся в воздухе серый шар, внутри которого были заключены ее брат и давние враги. Это были все те же серые земля и небо. Стоя на земле, Лушен смотрел на окруживших его багряную и платину. «Ребята, вы, кажется, не понимаете, какая это глупость, вставать у меня на пути. Я бы не советовал вам становиться моими врагами». Сжав ворот своей рубашки, Лушен, сорвав ее, обнажил сильный, совершенный торс. «Что дает тебе смелость противостоять двоим богам разрушения?» — усмехнулся Платина. «Прекрати нести чушь и убей уже его». Багряная развела руки в стороны. Ее красивое тело, изогнувшись, начало стремительно раздуваться. Чи-чи-чи-чи-чи. Из ее тела, прорываясь через одежду, начали вырываться кроваво-красные щупальца. Из ее рта и носа хлынул густой кровавый туман. Над головой медленно вращалась кроваво-красная шипастая корона. Под ее ногами сплетались бесчисленные щупальца, формируя десятиметровую кровавую колонну. «Я богиня, богиня разрушения желаний». Багряная подняла руки. Ее пальцы, удлинившись и заострившись, превратились в когти чудовища. Она попыталась издалека схватить Лушина. «Ши-ши-ши-ши-ши». Пространство вокруг Лушина заполнилось появившейся словно из ниоткуда кроваво-красной шелковой паутиной. Все вокруг него, вместе с землей, закуклилось в огромный кровавый кокон. Платина тоже начал быстро увеличиваться в размерах. Выступившие из его спины ледяные шипы образовали покрытые острыми шипами ледяные крылья. Его ноги, превратившись в белые ледяные глыбы, с треском взорвались. Низ его тела превратился в облако бело-золотого тумана. Заменивший ему ноги ледяной туман тянулся за ним длинным хвостом, в котором сияли серебристые звезды. «Умри!» — он указал на Лушина. В тот же миг в небе закружилось бесчисленное множество серебристых снежинок. Облепив поверхность кровавого кокона, они превратили его в огромную глыбу льда. Но не успел лед как следует застыть, как изнутри донесся приглушенный шум. Бум! Словно что-то с силой билось во внутреннюю стенку кровавого кокона. Хаэм, снова расправив пальцы, багряная выпустила бесчисленные кроваво-красные шелковые нити. Слой за слоем они начали окутывать ледяной кокон. Бум! Изнутри донесся еще один приглушенный удар. Платина расправил крылья. К кокону полетели новые снежинки, покрывая его еще одним слоем льда. Бум! Последовал еще один удар. На поверхности ледяного кокона появилась глубокая черная трещина. Как такое возможно? Замер шокированный Платина. Бум! Начав крошиться, кокон взорвался, разметав во все стороны бело-красные осколки. В центре стояла покрытая кровавыми разводами высокая фигура. Никогда нельзя быть полностью уверенным в своей силе. Всегда можно встретить человека, который сможет прорваться сквозь вашу защиту. В центре груди Лушина медленно разгорался серый свет, без иллюзий, без неясности, подобно сияющим на небе звездам. Вечно сияя моей силой, медленно подняв руку, он прижал ее к серому свету на своей груди. «Трепещите!» Щелк. В следующее мгновение серый свет хлынул из центра его груди во все стороны. Пуф, пуф, пуф. Круг серого света, взорвавшись, затопил все вокруг. Прежде чем два бога разрушения успели отреагировать, они были подавлены безграничной духовной силой. Глава 993. За рекой. Часть 1. Стоя в пещере, Ван Цзин сначала посмотрела на что-то бубнящую себе под нос Нанг, затем перевела взгляд на подвешенный в воздухе серый шар. «Ты совсем не волнуешься?» — усмехнувшись, спросила Нанг. «Похоже, вы с этим монстром в хороших отношениях». «Нет, это просто ритуал, он его не убьет», — спокойно ответила Ван Цзин. Нанг хмыкнула. «Тогда почему ты хотела помешать ему стать богом разрушения? Как ты знаешь, бог разрушения, высшая сила этого мира, ей, правда, было интересно». Ван Цзин едва заметно качнула головой. «Ты не понимаешь, богам разрушения нельзя приближаться друг к другу слишком близко, иначе оба они умрут». Проснувшись и узнав, что Лушен находится в бесплодных землях, она тут же бросилась сюда. Но, похоже, она опоздала. Печать Бога уже была сформирована. Теперь, если она действительно хотела помешать своему брату стать Богом разрушения, ей нужно было его остановить. Но тогда уже сформировавшаяся печать Бога просто его убьет. А если он станет Богом разрушения, они... Ван Цзин беспомощно прикрыла глаза. «Раз это твой выбор», глубоко вздохнув, она, развернувшись, вышла из пещеры. Хотя это был выбор ее брата, она хотела его остановить, но в конце концов, не смогла. Теперь ей оставалось только уйти. Раньше она думала о том, чтобы себя уничтожить и положить конец этому бесконечному круговороту ужаса. Теперь же она желала, чтобы цикл реинкарнации продолжался вечно. Тогда она сможет на расстоянии наблюдать за своим братом, которого считала своим спасением. Бум! В этот момент висевшая в пещере серая сфера внезапно взорвалась. Лушен и Багряная с Платиной приземлились на землю в трех разных местах. Вперед! Едва выпав из сферы, бледная, как стена, Багряная, превратившись в красные шелковые нити, в мгновение ока исчезла. Платина тут же последовал за ней. Его тело, превратившись в белый туман, исчезло. Последовав в ритуальный мир, они увидели ужасающую мощь Лушена. Даже объединив силы двух богов разрушения, они не смогли бы его остановить. Это было просто невероятно. Впрочем, в том, что в этом месте появился монстр, не было ничего страшного. Каким бы сильным он ни был, дело не в том, что они не сталкивались с этим раньше. Эти двое не беспокоились о Лушине. В любом случае, совсем скоро прибудут еще более сильные стражи и уничтожат монстра. Лушен спокойно наблюдал, как двое богов убегают. Его лицо ничего не выражало. Его туловище было покрыто толстыми темно-красными полосами, а мышцы стали крепкими, словно металл. Ему было все равно, что делают его противники. Главное, чтобы они ему не мешали. В конце концов, богов разрушения невозможно было убить, в чем он только что убедился. Что собой представляет печать бога? Посмотрел он на Нанг. Созданная специально для тебя печать бессмертия, которая сделает тебя богом разрушения, когда ты вложишь в нее свой дух, тон девушки был наполнен завистью. Даже являясь небесным дьяволом, она считала тело бога разрушения верхом могущества. Оно было бессмертным. Кивнув, Лушен медленным шагом направился к недавно образовавшейся пещере. Мимо него проносилось множество серо-белых гуманоидных теней. Кажется, они уже признали Лушена тем, кто будет носителем их воли и силы. Похожие на иллюзию духи медленно закружили вокруг его тела. Пещера начала дрожать. Черт, пещера 10 000 духов вот-вот разрушится. Нанг сразу поняла, что ситуация складывается не очень хорошая. Пещера 10 000 духов была создана для рождения нового бога разрушения. После того, как появится новый бог, она сама уничтожится. Она торопливо последовала за Лушеном вглубь пещеры. Лушен шаг за шагом продвигался вперед. Перед его глазами мелькали бесчисленные картинки из жизни различных людей. Это были бесчисленные жизни, бесчисленные воспоминания. Это были воспоминания духов, волю которых он должен будет исполнить. Миновав длинный туннель, он медленно вошел в полукруглую пещеру с гладкими стенами. Стены пещеры светились бесчисленными таинственными рунами. В центре, словно пытаясь что-то сформировать, бешено кружились духи. Больше всего Лушена удивило то, что в пещере, кроме него, был кто-то еще. Красивый мужчина в длинной белой мантии с налитыми кровью глазами, вооруженный длинным мечом, охваченным красным сиянием. Со спокойным видом он наблюдал за происходящим. Нет, это не печать Бога. Ворвавшись внутрь, Нанг сразу поняла, что происходит что-то необычное. Она с ужасом смотрела на быстро формирующуюся в центре пещеры тварь. Похоже, там вот-вот должно было родиться какое-то ужасное существо, более могущественное, чем печать Бога. По бесчисленным каналам в пещеру вливалась таинственная энергия. Вырывающиеся из стен пещеры белые нити проникали в подвешенный в центре пещеры разноцветный шар. Один за другим в него неистово врывались духи, отдавая ему всего себя. Это сила. Нанг никогда не видела такой огромной мощи, сконцентрированной в одной точке. Она неосознанно отступила назад, к выходу из пещеры. Эта сила, при желании, наверное, смогла бы легко уничтожить планету. О, кто-то пришел. Мужчина в белом посмотрел на Лушена. «Значит, он и есть та надежда, на которую ты уповаешь». Хотя его глаза улыбались, губы были сжаты в тонкую, жесткую линию. Лушен, прищурившись, пристально посмотрел на незнакомца. Ему не составило труда понять, что перед ним всего лишь иллюзия. Затем он перевел взгляд на формирующееся в центре пещеры таинственное нечто. Его потрясла скорость, с которой эта сущность накапливала энергию. Казалось, в этом месте такими темпами вскоре соберется энергия всей этой вселенной. Постепенно формирующийся в воздухе объект обрел очертания. Лу Шен узнал ауру. «Это же сертификат повелителя», — опешил он. Он мгновенно вспомнил цепь событий, произошедших с ним с момента спуска в эту вселенную. Складывалось впечатление, что все это было чьим-то продуманным планом. С момента его прибытия сюда все шло настолько гладко, что было даже странно. БЖЖЖ. В этот момент разноцветный свет внутри пещеры начал дрожать. Сертификат повелителя, наконец, обрел форму. Это была похожая на опухоль серовато-белая сфера. Наполнившая воздух энергия была напитана молчаливой мольбой. Уловив неуверенность Лу Шена, мольба в разы усилилась. Сертификат повелителя парил в воздухе в полуметре от Лу Шена. Он словно пытался коснуться его рук. Что это значит? Мольба о помощи? Взгляд Лу Шена наполнился холодом. Он никогда не был хорошим человеком и никогда не занимался благотворительностью. Этот мир, похоже, пытался всучить ему сертификат повелителя в качестве вознаграждения за какую-то помощь. Но какой в этом был смысл? С самого начала то и дело появлялись разного рода предвестники. Все это делалось для того, чтобы как можно крепче привязать его к этому миру. Ему это не нравилось. Он ощущение, что его подставили, ему стало не по себе. Сила разрушения, забавно, Лу Шен прищурился. Только что от него сбежали два бога разрушения. Раз он в этом мире и так уже был непобедим, нужно ли ему становиться богом разрушения? Подумав об этом, Лу Шен, ничего не говоря, направился к выходу. БЖЖЖ. Цветные и белые энергетические нити затрепетали, передавая ему свою мольбу. Лу Шен с равнодушным видом продолжил двигаться к выходу. Сертификат повелителя. И стоило прилагать столько усилий, внезапно рассмеялся мужчина в белом. Действительно смешно. Возлагать надежды на маленького небесного дьявола только ради того, чтобы изгнать подсаженное мной око зла. Уже почти вышедший из пещеры Лу Шен резко остановился. Обернувшись, он посмотрел на человека в белом. «Что ты сказал?» Мужчина в белом на мгновение замер, после чего его взгляд переместился на Лу Шена. «Что, малыш, решил рискнуть?» Тихо рассмеялся он. Лу Шену на миг показалось, что в его кроваво-красных глазах вспыхнули бесчисленные звезды. Ужасающее по силе давление обрушилось на пещеру. Тело Лу Шена обмякло. Глаза стоящего напротив него мужчины становились все больше. В мгновение ока они заняли почти весь обзор. От человека в белом исходило давление, которого он никогда раньше не испытывал. Волосы на его теле мгновенно встали дыбом. Он чувствовал себя так, словно столкнулся со своим естественным врагом. Весь потенциал этого тела, вся духовная сила вырвалась наружу, пытаясь освободиться от этого давления. Однако серая духовная сила не могла прорваться сквозь это давление. Единственное, на что она была способна, циркулировать по поверхности кожи Лу Шена. Эта вселенная очень маленькая, с низким уровнем энергии. В нее входит всего несколько десятков звездных систем. Суметь сформировать сертификат повелителя – это действительно тяжелый труд, улыбнулся мужчина в белом. К сожалению, для меня эти усилия ничего не значат. Медленно подняв руку, он указал на Лу Шена. Умри. Тело Лу Шена, застыв, внезапно вспыхнуло фиолетово-черным пламенем. Его кожа начала распадаться и плавиться. Темно-красные линии на груди начали втягиваться в мышцы и кости. Ик. Лу Шен хотел заговорить, но не смог выдавить из себя ни слова. Он чувствовал себя так, словно нес на спине целую звездную систему. Ему было настолько тяжело, что он едва мог дышать. Его могучее сердце отчаянно билось, пытаясь послать ему побольше силы, чтобы он смог вырваться на свободу. «Не бойся, у него нет никакой силы. Чтобы тебя сломить, он использует твою силу. Приди в себя, приди в себя!» Пробилась сквозь его затуманенное сознание чья-то мысль. «Не бойся, не бойся, очнись, не бойся, быстрее приходи в себя!» «Ох, как же шумно!» Откинув голову назад, яростно взревел Лу Шен. Из его тела выплеснулось огромное количество крови. Из пространства между его бровей вылетела черная сфера размером с рисовое зернышко. Взорвавшись в воздухе, она исчезла. Из его тела бесконечным океаном вырвались десятки миллиардов тур духовной силы. Вырвавшись из пещеры 10 000 духов, она распространилась в стороны на сотни миль. Океан серой духовной силы подобно потоку воды омывал всех встречающихся на его пути живых существ. «О!» – удивился мужчина в белом. «Ты смог освободиться от моего давления, но что это изменит?» Посмотрев на Лушина, спросил он. «А что должно изменить?» Лушен с трудом поднялся с земли. С его тела по коже стекала кровь. Его глаза напоминали глаза свирепого зверя, едва не приступившего порог смерти. Они были злыми и немного безумными. Глава 994. За рекой. Часть 2. Я передумал. Лушен снова посмотрел на парящий перед ним сертификат повелителя. Уголки его губ медленно приподнялись. «Изначально я не собирался в это ввязываться, но, к сожалению, ты меня разозлил». Он протянул вперед окровавленную руку. «Даже если ты примешь сертификат повелителя, это ничего не изменит», — улыбнулся мужчина в белом. «Такое слабое существо, еще даже не вырвавшееся из матери реки, не поймет принципов нашего существования. И что с того?» Бум. Лушен внезапно схватил сертификат повелителя. «Однажды я покажу тебе жестокость этого мира». Он яростно прижал к груди сертификат повелителя. Мужчина в белом в ответ улыбнулся. «Для нас миры – просто еда». Бум. Все его существо, взорвавшись, в мгновение ока исчезло. «Меня зовут Синин, король мира духов Ясного Севера. Существо, не зависящее от матери реки. Что до тебя, ты нас поймешь, когда вырвешься из-под защиты матери реки». Голос становился все слабее, по и вовсе не стих. Лушен опустился на одно колено, когда сертификат повелителя вошел в его грудь. Пуф, перекатившись и упав на спину, он посмотрел на потолок пещеры. Он чувствовал, что попал в крупные неприятности. Но что с того? Лушен широко развел руки. Его грудь резко вздымалась и опускалась. Внезапно он рассмеялся. Его смех с каждым мгновением становился все громче, безудержнее и безрассудней. Нанг стояла у входа в пещеру и настороженно наблюдала за Лушином, готовая в любой момент развернуться и убежать. Пещера сотрясалась все сильнее. Когда Лушен поднялся на ноги, духовная сила хлынула обратно в его тело. «Такова судьба. Если каждый твой шаг проходит гладко, какой смысл суетиться?» Подняв левую руку, он осторожно вытер с лица кровь. «Мои шаги всегда были быстрыми и широкими. Это путь, по которому я действительно хочу идти». Только что незнакомец взял под контроль различные силы в его теле и заставил их друг с другом конфликтовать. Из-за этого Лушен серьезно пострадал. Однако Лушен совсем не чувствовал недовольства. Наоборот, кровь в его сердце начала закипать. Сила небытия в теле этого существа была естественным врагом всего сущего. Сила злых богов и таинственная сила были взаимно уничтожены прямо у Лушена на глазах. Это было причиной, почему он ничего не мог сделать. Если силе злых богов как-то еще можно было противостоять, то с силой этого человека во мне нет силы, способной с этим справиться. Главное тело Лушена, спрятанное в глубине его духа, задрожало. Небесный дьявол изначально был намного выше обычных культиваторов в плане развития божественного духа. Но несмотря на это, его только что фактически подчинило себе неизвестное существо. Было очевидно, что противник был намного сильнее его. Было еще кое-что, что заинтересовало Лушина в словах мужчины, его упоминание матери реки. Придя в себя и поспешно схватив Нанг, Лушен бросился к выходу. Раздался громкий удар, и разноцветная пещера с треском обрушилась. Так же быстро разрушилась и следующая пещера, через которую пролетал Лушен. Вскоре после этого, вылетев из колодца, Лушен покинул шахту. Вершина заснеженной горы сильно дрожала. Лушен летел в том направлении, где раньше находился городок медиумов. На территории комплекса было шумно. Многие медиумы разместились в палатках за пределами здания. Видимо, опасались, что последние развалится. Было похоже, что они приняли сотрясающие землю толчки за землетрясение. Лушен замедлился, увидев лежащих на носилках медиумов, тела которых были покрыты бинтами. Все они были ранены. Что это было только что? Не удержалась от вопроса Нанг, которую Лушен продолжал нести на руках. «Лучше знать меньше. Чем больше ты знаешь, тем больше и чувствуешь отчаяние», — отмахнулся Лушен. «Возможно, ты даже начнешь сомневаться в смысле своего существования». «Ха», — Нанг усмехнулась. «Разве ты не собираешь что-то мне рассказать, раз я уже все равно твоя?» Резко остановившись, Лушен уставился на девушку. «На каком уровне находится твое главное тело? Почему я должна тебе говорить?» Усмехнулась Нанг. «Хочешь, я тебя оставлю, отдам, к примеру, Альянсу Черного Колокола. Как думаешь, что они с тобой сделают?» Приподняв бровь, спросил Лушен. «Ты безжалостный», — сдалась Нанг. «Предел потусторонней пустоты». Немного разобравшись в характере Лушена, она была уверена, что он действительно может так поступить. Это не была пустая угроза. Стоявшему перед ней мужчине было действительно все равно. «Будь хорошей девочкой и не предавай меня в будущем, и у тебя все будет хорошо». Лу Шен редко встречал своих соотечественников в прибытиях, поэтому его отношение к ней было более мягким, чем к другим людям. Что же касаемо увлечения ею, это было невозможно. Он был не настолько голоден, чтобы заинтересоваться телом девочки-подростка. Тем более, учитывая то, что у него была Ван Цзин. Летя через лагерь, Лу Шен вскоре нашел группу палаток с гербом секты свернувших горы. Все палатки были желтыми. Перед одной из них стояла Юляни короткостриженный мужчина, которые о чем-то оживленно разговаривали. Увидев Лу Шена, эти двое бросились ему навстречу. «Старший, ты как раз вовремя», — поспешно сказал короткостриженный. «В пещере 10 тысяч духов что-то произошло. Как думаешь, нам стоит пойти посмотреть? Там сейчас собрались все высокоуровневые эксперты, поэтому мы не решились идти туда без тебя. Сколько людей из секты свернувших горы сейчас способны двигаться?» Осмотревшись, Лу Шен понял, что в результате только что произошедшего землетрясения пострадало по меньшей мере 7 или 8 человек. Короткостриженный, которого звали Бань Цуньту, смущенно улыбнулся. «Обычный персонал, по большему счету, сейчас бесполезен. Я связался с базой, чтобы организовать эвакуацию. Если Юлянь захочет, она может». Бум. Лу Шен внезапно ударил Бань Цуньту ладонями в голову и грудь. Пух. Голова мужчины откинулась назад, а изо рта выплеснулась кровь. Его отлетевшее назад тело оставило на снегу кровавую борозду. «Старший. Брат Ван. Брат Ван, ты сошел с ума. Люди из секты свернувших горы, в том числе и Юлянь, пришли в ужас». Несколько человек бросились проверять раны Бань Цуньту. Юлянь бросилась навстречу Лу Шену, собираясь его остановить. Она боялась, что он совершит что-то еще более безумное. Но Лу Шен больше ничего не предпринимал. Он должен знать свое место. Пусть думает, прежде чем что-то говорить. Ранее этот парень, Бань Цуньту, сильно его расстроил. А сейчас он осмелился обратиться к Лу Шену, как к простому члену секты, и намекнуть, что он должен отвести их в пещеру 10 тысяч духов. 9 из 10 человек могли догадаться, что сейчас не стоило соваться в пещеру 10 тысяч духов. Это было крайне опасно. Этот парень едва ли не прямо заявил, что они не знают, что происходит, поэтому Лу Шен должен пойти и проверить. Услышав слова Лу Шена, Юлянь задумалась. Как следует все обдумав, женщина согласилась, что-то было не так в поведении Бань Цуньту. Некоторое время она не знала, что сказать. Учитывая, что Лу Шен раньше спас ей жизнь, единственное, что она сейчас могла сделать, это отойти в сторону. Несмотря на то, что Бань Цуньту был ее близким другом. «Приготовьтесь к эвакуации, Лу Шен больше не видел смысла здесь оставаться. Особенно после того, как поглотил все полезное, что было в пещере 10 тысяч духов. Слушаюсь». Теперь в теле Лу Шена было 2 сертификата повелителя, что было эквивалентно поддержке 2 вселенных. Один из них, мир злых богов, был высокоэнергетическим миром, по уровню близким к миру небесных дьяволов. И хотя этот мир был не так хорош, как мир небесных дьяволов, он был неплохой поддержкой. К этому времени Лу Шен уже более ясно разбирался в ситуации. Сила небытия, похоже, конфликтовала со всеми остальными силами. В любом мире сила небытия – ужасающе мощная энергия, нацеленная против всего живого. Сила злого бога, сила птицы Вермилион, сила ледяных волков и все остальные, неважно, были они добрыми или злыми, все они относились к силе бытия. Сила небытия и сила бытия были абсолютными противоположностями. Тот парень, называвший себя существом, вырвавшимся из-под контроля матери реки и носящий имя короля духов, был носителем силы небытия. Лу Шен внезапно вспомнил о корне небытия. Таинственный культ, распространившийся по всему миру небесных дьяволов. Была ли какая-то связь между силой небытия и этим кланом? Он решил сначала вернуться и найти Ван Цзин. Что касаемо того, как поступить с бесплодными землями, он уже знал, что делать. Покинув расположенную в недрах заснеженной горы пещеру, Лу Шен не увидел Ван Цзин. После этого он вернулся в окрестности базы секты свернувших горы, но и там не нашел Ван Цзин. В коттедже оставалось несколько черных теней, но никто их не знал, куда делась его сестра. Лу Шену не оставалось ничего другого, кроме как вернуться в пещеру 10 тысяч духов и все там тщательно обыскать, но и там он не нашел никаких зацепок. Это место больше ничем не отличалось от всей остальной горы. Отчаявшись, он решил следовать своему первоначальному плану. Сила злого бога начала распространять свои щупальца по всему миру. При помощи рубина, всего за 10 дней, он заразил ею всех медиумов мира выше золотого уровня. Затем Лу Шен собрал всех своих подчиненных на затерянном в океане острове и начал исследовать энергетическую систему этого мира. Поскольку существовали медиумы и различные сверхъестественные системы, разработка рунной системы, способной перемещать людей и предметы через пространство-время, была лишь вопросом времени. Просто в отличие от других миров, здесь для достижения цели нужно было трансформировать духовную силу. Если ему это удастся, он сможет связаться со своим кораблем и мобилизировать находящуюся в темном мире армию богов и демонов. Они помогут ему заполнить бесплодные земли. Покидая мир богов, он забрал оттуда все, что мог. Это были не только боги. За ним последовали драконы и другие этнические группы, находившиеся под его командованием. И вот эта армия ему наконец пригодилась. Человек в белом сделал ему огромный подарок, избив так сильно, что он едва не умер. Если он никак не отплатит ему перед уходом, разве это не будет верхом неблагодарности? От размышлений его отвлекла богиня разрушения Багряная. Она явилась Ка. Глава 995. Судьба. Часть 1. На бронзовой курильнице для благовоний были выгравированы драконы и фениксы. Некоторое время Лу Шен задумчиво перекатывал между пальцами темно-красный камень. Затем перевел взгляд на сидящую перед ним Багряную. «Расскажи мне, куда ушла Ван Цзин?» Багряная почтительно склонила голову. Хотя человек перед ней не был богом разрушения, он был самым могущественным существом этого мира. Она чувствовала почтение. «Я пришла сюда, чтобы кое о чем тебе рассказать. Знаешь, почему Ван Цзин до сих пор не появилась?» Судя по выражению ее лица, все было совсем непросто. «Говори», Лу Шен понимал, если бы ничего серьезного не случилось, она бы не стала его искать. Багряная ясно помнила сцену, когда они с Платиной наблюдали за прыжком Ван Цзин. Хотя прошло уже несколько дней, сцена все еще стояла перед ее глазами, не давая покоя. «В этом мире для меня существует только один свет». Ван Цзин стояла над серо-черной бездной в форме глаза. Ветер безжалостно трепал ее платье. «И я сделаю все возможное, чтобы его удержать. А ты не боишься, что будешь полностью уничтожена?» Серьезным взглядом посмотрел на нее Платина, убрав свою обычную маску добродушного парня. «Я не умру», даже не обернувшись, Ван Цзин шагнула вперед. «Судьба, я сама буду управлять своей жизнью». В следующее мгновение бездна озарилась темно-красным светом. Свист, вырвавшийся из пропасти черный луч мгновенно ее поглотил. «Значит, вот какая судьба ждет таких существ, как мы». Стиснув зубы, пробормотала Багряная и, бросившись к краю пропасти, посмотрела вниз. Но все, что она смогла увидеть, это окутавший Ван Цзин черный свет, тянувший ее к дну пропасти. «И что там?» — ледяным тоном спросил Лу Шен. «В этой пропасти, око зла, место, где боги разрушения хранят ядро своих тел. Там нас ждут не только мучительные пытки и страдания. Нам придется там столкнуться с бесчисленным множеством проблем и воспоминаниями, от которых мы раньше избавлялись», — внезапно охрипшим голосом сказала Багряная. «Именно благодаря тому, что наши ядра хранятся внутри ока зла, нас нельзя убить. Но черная мгла, она решила освободиться от ока зла. Она хочет идти своим путем, но у нее ничего не выйдет». В конце своего рассказа Багряная, кажется, даже немного разволновалась. «А кто-нибудь пробовал?» — спросил Лу Шен. Багряная не нашлась, что ответить. «Я в ней уверен. Она точно добьется успеха». Лу Шен поднялся. Он был одет в черную рубашку. Верхние пуговицы были расстегнуты, открывая вид на мускулистую грудь. В середине его груди вырос серый бугор плоти, похожий на опухоль, покрытый тонкими, налитыми кровью линиями. Бугор плоти бился, словно был чьим-то сердцем. «Итак, зачем ты ко мне пришла? Что, по-твоему, я должен сделать?» Некоторое время Багряная молчала, словно обдумывая свои слова. «Я не знаю», она действительно не знала, почему решила рассказать об этом Лу Шену. Возможно, она не хотела, чтобы Ван Цзин столкнулась с этим жестоким вызовом в одиночку. В конце концов, если у нее ничего не выйдет, разве это будет не ужасно, если она откажется от своей практически вечной жизни в обмен на такой результат? «Ладно, «Пошли», — открыв дверь, Лу Шен вышел из комнаты. Он не знал, в какой момент за дверью появился элегантный пожилой мужчина в белом костюме и такой же белоснежной шляпе. «Уходишь?» — тихо спросил старик. «Помоги мне все подготовить, чтобы я мог начать в любое удобное время», — холодно сказал Лу Шен. «Как скажешь», — улыбнулся старик. Взяв поданную ему стариком черную куртку, Лу Шен надел солнцезащитные очки. «Счастливого пути», — пожелал ему в спину старик. «Спасибо, надеюсь, так и будет», — взмахнув рукой, Лу Шен зашагал прочь. Багряная последовала за ним. Глядя в быстро удаляющуюся спину Лу Шена, она, стиснув зубы, ускорилась. Это была борьба не только Ван Цзин, а и судьба, ожидавшая ее и Платину. Бесплодные земли, огромная серая бездна в форме глаза, простирающаяся на тысячи километров, медленно наполнялась бесчисленными потоками серой духовной силы. Духовная сила, накапливавшаяся в этом месте на протяжении десятков тысяч лет, клубилась на дне бездны. Стоя на краю пропасти, Лу Шен смотрел вниз. Дно было скрыто за кромешной тьмой. Мимо него, устремляясь вниз, к непроглядной мгле, проносились бесчисленные серые монстры. Монстры были очень странными. Они каждое мгновение меняли свою форму. Вот это место. Око зла находится здесь, на дне. Эти серые монстры, на самом деле, являются частью Ван Цзин. Это та ее часть, от которой она отказалась. Она использовала реинкарнации, чтобы избавиться от этого груза. Стоя рядом с Лу Шеном, Багряная смотрела на него печальным взглядом. «Скажи, я могу ей чем-то помочь?» – тихо спросил Лу Шен. «Нет, это то, с чем она должна справиться сама. Чтобы освободиться от оков ока зла, она должна встретиться с самой собой, с той частью себя, от которой все это время убегала», – покачала головой Багряная. «Просто скажи, да или нет?» – спросил Лу Шен, не привыкший утруждать себя болтовней. «Нет», – коротко ответила Багряная. «Око зла не позволит тебе вмешаться». Больше не говоря ни слова, Лу Шен снял солнцезащитные очки, открыв глаза, в которых медленно разгорался золотисто-красный огонь. Затем поднял правую руку. «Именем моим!» Свист. В его руке сформировалась пульсирующая золотая молния, наполненная звуками птичьего пения. «Иди!» С его раскрытой ладони в небо поднялся яркий красный свет. В небо, прорвавшись сквозь облака, взмыли две тени. Золотисто-красная птица вермиллион и оруженный огненным ореолом семицветный дракон. В следующее мгновение и без того мрачное небо потемнело еще больше. По нему начали катиться бесчисленные свинцовые облака. Казалось, будто сверху на землю вот-вот обрушится что-то огромное. Багряная была настолько ошеломлена, что непроизвольно открыла рот. Под напором мощного ветра она была вынуждена отступить на несколько шагов назад. Подняв голову, она уставилась в небо. Признаться, она с самого начала рассчитывала, что Лу Шен бросится помогать Ван Цзин. Но то, что сейчас происходило, находилось за пределами ее понимания. В обычно спокойном небе бесплодной земли происходили какие-то непонятные ей изменения. Это место является границей бытия и небытия. Законы в нем относительны, а ограничения – условны. Опустив руку, Лу Шен сломал и выбросил свои очки. Поэтому неважно, какая это сила. Он указал пальцем на раскинувшуюся внизу бездну. «Вперед, мои слуги!» Бум! В небе сверкнула молния и грянул гром. Густые облака разверзлись и с неба в бездну устремился покрытый золотом стройный человек. За спиной мужчины хлопали шесть пар огромных полупрозрачных крыльев. Он был одет в серебряные доспехи. Ладони сжимали пару чрезвычайно острых божественных клинков. За ним последовал второй, третий, четвертый. 12 ангелов метеоритами устремились в бездну. На миг Багряной показалось, что небо пролилось огненным дождем. «Ты, кто ты на самом деле?» — воскликнула женщина, почувствовав спускающиеся с неба могущественные ауры. Аура каждого из этих существ была почти такой же, как у нее. К этому времени она насчитала уже более сотни этих странных, явно божественных, аур. Она выглядела встревоженной и испуганной. Этот уровень силы намного превосходил ее ожидания. Лу Шен развел руки. По обе стороны от него появились две фигуры. Слева стоял высокий воин, наполовину человек, наполовину дракон, облаченный в богато украшенные доспехи. Справа – женщина в серебристом одеянии, сжимающая в руке деревянный посох, вокруг навершия которого плавали разноцветные жемчужины. «Идите вперед и уничтожьте все, что увидите», — приказал Лу Шен. «Слушаем и повинуемся, великий и благородный повелитель, король дьяволов». Оба почтительно поклонились. Их голоса, накладывающиеся друг на друга, были похожи на песнопение.